Что это было? То-то хорошо нашим западным соседям по континенту, выросшим и воспитавшимся в землях, где столетиями нарабатывались определенные правила поведения, где точно знают, что хорошо, а что плохо, 200 с лишним лет не подвергалась ревизии заповедь «Не укради», и жизнь течет в соответствии с законами диалектики, по крайней мере, кровь не льется по пустякам. А каково нам, бедолагам, перебиваться с петельки на пуговку, если нас взлелеяли не столько отец с матерью, сколько участковый инспектор и комсомол? Если мы выросли на 3 составных частях марксизма и частушки, мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Если в детстве мы клялись жить, учиться и работать, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия, в отрочестве выискивали по задворкам американских шпионов, юношами клеймили врачей и отравителей, а в зрелые уже годы, несмотря на очевидные преткновения, чаяли светлого завтра и, безусловно, верили в то, что пролетарий — высшее во всех отношениях безупречное существо. Нам-то спрашивается, каково, сладко отравленным, точно затяжкой плана, идеей о равенстве и братстве всех людей — объединенных социалистическим способом производства, особенно теперь, когда повергают привычных идолов и жезлами уязвляют, а идолы новые не вполне отвечают нашим понятиям о добре. Впрочем, мы, русские, люди веры и способны освоить любую умозрительную идею до того даже градуса, при котором она превращается в вещество, так что для нас не штука, частная собственность, рыночная экономика, конституционный суд или вот еще та озорная мысль, что свобода слова не обязательно работает на врага. И тем не менее нам любопытно знать, чего ради мы страдали и труждались эти загадочные 70 с лишним лет. Нам до истерики хочется найти ответ на вопрос, а что, собственно, это было? А вот что, предположительно, это было. Русские радикальные демократы, которые, как известно, рождены, чтобы сказку сделать былью, в начале 20-го столетия задумали сделать былью такую сказку. Поскольку у каждого человека 2 руки, 2 ноги и 1 голова, то, стало быть, все равны, и на этом основании принялись созидать такое общественное устройство, при каком инженерам и золотарям, гениям и злодеям причиталась одинакая пайка хлеба. Хотя, и это тоже известно, идея всеобщего равенства гораздо старее немецкого коммунизма и русского большевизма. Еще в самом начале 1-го тысячелетия ойкумена наполнилась проповедниками, твердившими в один голос, как в 86-м году у нас по очередям твердили о Чернобыльском происшествии, будто на землю сошел Сын Божий и сообщил, что лучше быть бедным и больным, нежели богатым и здоровым, что, тем не менее, все люди, от царя до псаря, равны перед Создателем, вернее, равно обеспечены воздаянием за праведность и грехи, что нации отменяются, поскольку у Бога несть ни эллина, ни иудея, а только народ Христов, что обездоленному люду нечего терять, кроме своих цепей, приобретут же они, если последуют за Спасителем, беспредельное Царствие Небесное, то есть гораздо больше, чем весь мир, и что кто не работает, тот не ест. Как ни чудно, даже оглушающе чудно, было новое учение для древнего, весьма рационального человека, как ни смеялись над ним римские патриции и наш Святослав Игоревич, впоследствии христианство овладело миллионами бедных, богатых, больных, здоровых, и сделалось действительно той материальной силой, которая была способна подвинуть мир на самые грациозные перемены. И это немало не удивительно, что величайшая в истории человечества духовная революция совершалась ненасильственно и бескровно, и при этом дав ощутительный результат, не в пример многим политическим революциям, которые от чего уходили, к тому и приходили, даром обрекая народы на нестроение и резню. Тем-то, может быть, христианство и привадило миллионы, что не подразумевало никакого противоборства, что достаточно было ничего не предпринимать сверхобыкновенных действий, связанных с добычей хлеба насущного, которые, впрочем, тоже можно было не предпринимать, как бытие обретало громадный смысл и автоматически решалась проблема жизни и смерти.